В боярской семье воспитание было тем же самым, что и в крестьянской. Только прибавлялась священная история да Евангелие, жизнь Христа с моралью высокого жертвенного служения человечеству. И еще века и века были до француза-гувернера, объяснявшего, что лучший город на земле Париж, а Россия — страна варваров. Ни Парижа, ни слова «варвары» русичи еще не знали. Вместо «варвары» говорили «поганые» и разумели под этим словом степняков-сыроядцев, до северных ясашных инородцев, а шире вообще всех нехристей, не уверовавших во Христа. Легендарный город Паган на юге индийских сказочных стран так и понимался как город поганых, то есть некрещенных народов, и страны те, безо всякого оттенка небрежения даже, назывались землями поганскими. Священные города за рубежами страны были Иерусалим, в котором распяли Христа, и Царьград, нынешний оплот веры Христовой. Русь же, принявшая крещение, отнюдь не была варварской страной. У нее явились уже и свои святыни, и места паломничества, как, например, Киев, матерь городов русских, со славными своими пещерами и многие другие святые и чтимые места, о чем повествовали и запоминали сперва из устно, после же, одолев грамоту, чли по летописям и житиям святых. Так же точно воспитывался и маленький Варфоломей. Вот одна из его ранних воспоминаний картин. Они все сидят на печи, набившись как птенчики. Темно и тепло и тесно. Тут и младший братишка рядом с ним, и еще какие-то пареньки и девушки, верно, из дворовых ребят. И где это происходило? То ли в челядне, но там печь не такая, то ли в хлебне, то ли это было внизу, в подклете, где печь после разрушили и сделали холодную кладовую. Только няня или другая женщина. Быть может, покойная Ульяна, она была знатная сказительница. Сказывает сказки. И сказывает так, что они все уже не здесь, а в пути, в лесу. Знакомятся с бабой Егой, едут на сером волке, видят поле мертвых костей, ловят сияющую, переливающую самоцветными огнями жар птицу. И это ему, отроку Варфоломею, а не сказочному Иванушке, велит серый волк не трогать узды волшебного коня, не брать золотую клетку жар птицы, не то зазвенят струны, и проснется стража. И он представляет, как, вцепившись ручонками в гриву, выводит коня, как обнимает птицу, она словно шелковая, пушистая, и льющаяся, живая, и скользит из рук и вздрагивает, словно сокол на кожаной рукавице сокольничьего, и царапает твердыми когтями, и надо ее не повредить, не помять ей шею и обязательно удержать. Он бы непременно послушался волка, не взял узды, не тронул клетки, и ему не пришлось бы обманывать грозного царя. Сказки сказывала и няня по вечерам. Зато мать читала им жития святых и пересказывала Евангелие. И это тоже было удивительно, словно сказка. Горела одна свеча. Свечи давно уже начинали беречь. Мать тоже сказывала, а то разгибала темную кожаную книгу с твердыми пергаментными листами, и начиналось чудо. львы приходили к пустынникам. Умирал, так и не сказавшись родителям, Алексей, Божий человек. И было до слез жалко и его, и батюшку с матушкой в их неизбывном горе. Разверзалось небо, и там в грозном величии, в рядах белокрылых архангелов, стоял убогий Лазарь. А снизу из адской бездны молил его Лазарь богатый: «Омочи мизинный перст в воде и освежи мне запекшиеся уста». И слышал в ответ неумолимое: «Не могу, ныне воля не моя, воля Господа Царя Небесного». Про Лазаря мать не читала им, а пела.